Глава 6. Москва, квартира Кулагиных. Услышав звонок, кухарка в буквальном смысле пулей понеслась ее открывать, не забыв посмотреть в глазок. К ее удивлению, на пороге стояла Анна. Женщина сразу заметила ее грустное лицо и сделала выводы о результатах поездки дочери Кулагина. Она открыла дверь и радостно протянула руки. — Иди ко мне, милая, как же мы скучали, ведь тебя квартира словно опустела. — Извините, я сейчас не в лучшем расположении духа, — холодно ответила девушка, входя в квартиру. Она быстро разулась, небрежно кинула обувь на ковре и тяжелыми шагами направилась в свою комнату, оставив чемодан у двери. Кухарка замешкалась. — Анютка, дорога была долгой и трудной. Ты должна быть голодна. Может, приготовить что-нибудь вкусное? — Спасибо, Лариса Николаевна, но я ничего не хочу. Перед тем, как захлопнуть дверь в свою комнату, буркнула Кулагина. Тогда кухарка сразу же направилась в гостиную, где, сидя на кресле, разговаривал по телефону Дмитрий Антонович. Хоть она и понимала, что его раздражало, когда кто-то мешается при деловых разговорах, но жестами все же попыталась донести до него радостную весть. — Подождите минутку, — сказал он в трубку, после чего убрал ее на стол. — Что случилось? — шепотом обратился к кухарке. — Анна! — с улыбкой на лице тихо ответила женщина. — Анна вернулась. — Так быстро? — Отлично. Он вновь поднес трубку к уху и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. Кухарка ожидала немного другой реакции, но, как и обычно, Кулагин ставил в приоритет работу. Спустя полчаса он соизволил постучаться в комнату дочери. — Анна, ты уже вернулась? — Ненадолго же тебя хватило, — не скрывая усмешки, обратился к ней Дмитрий Антонович. Вместо ответа он услышал звон бьющегося стекла, что лишь сильнее раззадорило мужчину. — А ведь я говорил тебе, говорил. Зачем слушать своего отца? Лучше слушать свое сердце. Действительно. Он продолжил разговаривать у закрытой двери. — Не стоит с ней так. Девочка же она нежная и ранимая, — попробовала вмешаться кухарка. Но глава семейства злобно взглянул на нее. «Будет уроком!» Он еще раз постучался, но Анна даже не думала открывать. Мужчина взглянул на часы, затем махнул рукой в сторону комнаты дочери и направился к входной двери. «Вы уходите? А как же Анютка?» — вновь напомнила о себе женщина. «А что с ней будет?» «Главное, домой вернулась». Я уже боялся, что искать ее придется. Он обулся, затем взглянул на лицо испуганной женщины и добавил. — Вы как женщина ее понимаете. Поплачет денек, да и в себя придет. Как ни в чем не бывало, он вышел из квартиры и, насвистывая веселую мелодию, спустился по лестнице. Кухарка еще раз взглянула на чемодан девушки, после чего предприняла еще одну попытку. — Анютка! «А давай я тебе картошечку приготовлю, твою любимую, с грибочками». «Картошку!» — яростно выкрикнула она. «Даже слышать ничего не хочу о картошке». «Тогда давай что-нибудь другое приготовлю. Чего ты хочешь? Я все сделаю». «Ничего я не хочу. Отстаньте от меня!» — послышался голос за дверью. Женщина грустно выдохнула. К вечеру ситуация ничуть не изменилась. Анна по-прежнему не открывала дверь в свою комнату и отказывалась от еды. Вывести ее на диалог тоже не получалось. Возвращение Дмитрия домой буквально взбодрило сердобольную Ларису Николаевну. Стоило ему появиться на пороге, как та выдала полный отчет о состоянии дочери. — Что? Все еще у себя? И от еды отказывается? — Ладно, сейчас поговорю с ней. Он лениво подошел к двери и, тяжело вздохнув, обратился к Анне. — Доченька, давай поговорим. Расскажешь, что произошло. Открывай. — Не открою! — заплаканным голосом выкрикнула она. — Уходите! Тогда хотя бы поужинай. Лариса Николаевна уже с тарелкой стоит и ждет тебя. — И крошки в рот не возьму. Оставьте меня! — послышался истошный плач девушки. Кулагин покачал головой. — А ведь я предлагал тебе достойного мужа. Отец не пожелает плохого. Забудь ты уже этого Филатова. — Мужа! Я больше не хочу замуж никогда. Ненавижу мужчин! Злобно выкрикнула она в ответ. — Я лучше останусь одна. — Я бы на твоем месте не зарекался. Он человек хороший. — Мне все равно, — перебила его дочка. — Я клянусь вам, что никогда не выйду замуж. Подобные речи действительно напугали Кулагина. Ведь каждое слово было пропитано ненавистью и презрением. Несмотря на всю ранимость дочери, она обладала достаточно упрямым характером. Что мог сделать один человек, что ты моментально стала ненавидеть всех мужчин? — поинтересовался Кулагин. — Он разбил мое сердце. Мне так больно, отец. Я больше никогда не смогу полюбить. — Анна, открой нам дверь, — взмолился Дмитрий. Но все тщетно. От наплыва гнева он сжал кулак. Да что же посмел сделать с его дочерью этот Филатов, что довел ее до такого состояния? В голове появились самые разные варианты. — Сволочь! — прошепел он. — Я ему устрою сладкую жизнь, будет знать. При всей своей жесткости и жизненных приоритетах, где карьера стояла на первом месте, дочь он все же любил, и то, что этот жалкий выскочка Филатов посмел обидеть его сокровище, приводило мужчину в ярость. Хлопнув дверью, он зашел в свой кабинет. Лариса Николаевна не могла оставить все так, как есть. Даже мать Анны и та не стала вмешиваться. Просто упорхнула на работу в театр, сославшись на то, что восстановить разбитому от любви сердцу поможет лишь время. Вдруг в голову кухарки пришла идея, и она тут же побежала к телефону, твердо решив попросить помощи лучшей подруги Анны, которой девушка доверяла в буквальном смысле все. Раз Кулагина не может рассказать о случившемся семье, то, быть может, расскажет ей. Так или иначе, попробовать стоит. Дмитрий Антонович скептически отнесся к этой идее, но каково было его удивление, когда дочь все же открыла дверь, впустив внутрь только подругу. — Настя, ты что здесь забыла? Это отец попросил? Приобняв гостью, спросила Анна. — Нет, мне позвонила Лариса Николаевна. Рассказала, что ты вернулась в ужасном состоянии, и я тут же приехала. Ты, между прочим, даже не позвонила мне, хотя обещала. По-доброму улыбнулась подруга. — Давай, делись. Только ей одной Кулагина смогла поведать о всех испытаниях, что поджидали ее в злополучном колхозе. Не стесняясь своей подруги, она то и дело вытирала слезы платочком, продолжая свое повествование. Он изменился, Настя, словно стал другим. От былого тепла ни следа не осталось, — подытожила свою историю Анна. Ты говоришь, он председателем стал? А ведь это невероятно ответственная работа. Не мудрено, что времени на тебя не осталось. Еще и отец твой за его успехами явно следит. Представь, как ему сложно. Настя обняла подругу. Быть там совершенно другой, не как здесь. Ты и так все описала, словно он выгнал тебя. А что, если это ради твоего же блага? Я бы на его месте поступила бы так же. Тебе ведь здесь и правда лучше. Я уже и сама не понимаю, в чем дело. У меня такое чувство, словно между нами встал этот колхоз. Он даже в ту дождливую ночь бросил меня одну, а сам поехал помогать с овцами, словно без него некому это сделать. Возмутилась Кулагина, вспоминая тот холод и обиду, что испытала на улице. Даже этот Ягодецкий провел со мной больше времени, чем мой возлюбленный. — Ты рассказывала мне про бабу Нюру, помнишь? Анна кивнула в ответ. Она так хвалила Александра, и явно не без причины. Пойми, у него сейчас очень серьезная работа. Ты, наоборот, должна его поддержать. Пусть знает, что ему есть куда возвращаться. Анна прекрасно понимала, что именно отец отправил Филатова туда, где он сейчас и находится. Более того, возможно, возлюбленный правда так много работает, стараясь впечатлить вечно недовольного Кулагина. Что если подруга права? В сердце девушки вновь зародилась надежда. «Я очень хочу, чтобы он вернулся в Москву. Я не могу так долго ждать. А что, если он найдет другую? Точно ли он с овцами помогал той ночью, или же...» «Так», — перебила ее подруга, — «не думай о плохом. Давай договоримся. Я попрошу Костю съездить в колхоз к Александру и проверю, чем он там занимается. Может, даже сможем уговорить его вернуться. А ты выходи из затворничества и от еды не отказывайся, хорошо?» «Уговорить вернуться?» Глаза девушки радостно заблестели. «Конечно, попробовать стоит. Обещаю, мы с Костей что-нибудь придумаем». Когда Васнецов окончательно уехал в Москву, я даже расстроился. Как-то я уже успел привыкнуть к его компании, с учетом, что мы частенько собирались вечером в клубе. Я, он и Маслов. Иногда к нам присоединялся кто-нибудь еще, и мы вели долгие беседы как о нашем исследовании, так и о других достижениях науки. Хотя мне порой стоило большого труда не сболтнуть лишнего. Все же я понимал, что если буду показывать слишком большую компетентность во многих вопросах, особенно в тех, которые в этом времени еще только изучаются или вообще неизвестны, то это будет выглядеть слишком странно и подозрительно. Поэтому я все больше помалкивал, лишь иногда подталкивая разговор в нужную сторону. А помимо общей подкованности в своей научной работе, Григорий Николаевич также подчивал нас разными байками из жизни НИИ и своей преподавательской работы. Из них я, например, узнал, что наш агроном однажды дрался практически на дуэли, защищая честь девушки-сокурсницы. Драка была такая, что в одном из университетских кабинетов окна разбились вдребезги. Глядя на спокойного и мягкого Маслова, никогда бы не подумал, что он вообще способен с кем-то так сильно повздорить, даже ради любви. Этот эпизод, кстати, чуть не стоил ему исключением. Как раз Васнецов очень сильно ему помог тогда, фактически своим влиянием спас. Девушка же, из-за которой все случилось, в итоге вышла замуж за того самого обидчика. Вот такой вот печальный поворот. И Маслов нам признался, что это, а потом еще пара неудач на личном фронте, и вынудили его искать себе девушку подальше от Москвы. В итоге он женился на симпатичной девице из Нового Пути и ни о чем не жалеет. Глядя на наши посиделки, другие колхозники тоже начали проявлять интерес к клубной, пусть и пока что маленькой журнальной библиотеке. Особенно после того, как начали приходить новые журналы из того набора, на который я подписался недавно. Порой даже было так, что вечером в одном из залов клуба танцы, а в другом люди устраивали совместные чтения, доверяя читать вслух тому, у кого лучше получается. Что самое интересное, никто никому не мешал. Наоборот, приглушенная музыка служила хорошим фоном для чтений. Да и вообще люди то и дело курсировали между залами, не желая выбирать что-то одно. Правда, в дни, когда проходили киносеансы, пустели сразу оба зала, несмотря на то, что фильмы уже начали повторяться. Все равно люди еще не успели насытиться. Я же радовался, видя, что многие колхозники и впрямь стали чуточку счастливее после того, как здесь появилось больше развлечений. Особенно из молодых. А это вдвойне важно, если я не хочу, чтобы они разбежались кто куда в поисках лучшей жизни. Надо бы еще футбольную площадку обустроить, что ли. Это тоже довольно просто, а радости может принести немало. Жаль, ученые из НИИ тоже уехали вместе с Васнецовым. Все же новые люди могут здорово освежить общество. Но два человека все-таки остались следить за изготовлением нового биопрепарата против колорадских жуков и за работой техники для опрыскивания. Хотя ее в основном использовали в колхозе «Свет коммунизма». У нас-то с нашествием вредителей в одних лишь огородах справиться удалось довольно легко и быстро. Вообще, учитывая масштабы бедствия на посадках картошки по всей стране, наш опыт начали перенимать многие другие колхозы. И сюда то и дело приезжали гости посмотреть, как у нас все обустроено. В основном тоже научные работники, которых определяли в помощь на полях, ведь самое сложное в освоении новой технологии — это ее внедрить. С наукой-то у нас в СССР всегда был полный порядок. Но вот грамотное использование открытий на пользу обществу — тут уж не всегда все складывалось. Насколько я помнил, чаще всего прогресс заканчивался где-то на моменте получения медалей и наград от государства за вклад в науку, а дальше благие идеи довольно часто тонули в дебрях бюрократии. Но, видимо, сейчас вредители настолько буйствовали, а ДДТ настолько себя скомпрометировал, что с внедрением нашего препарата засуетились не на шутку. Ну, я только рад. Также через пару дней после отъезда Васнецова к нам приехали репортеры. На этот раз, к счастью, совсем не такие, как Грядкин. Да и не из местной газеты, а совсем другого уровня. Один из журнала «Наука и жизнь», а другая — из «Крестьянки». И оба по наводке Григория Николаевича. Первый, понятное дело, готовил статью про нашу полезную бактерию, про самого Васнецова, ну и немного про новый путь и его участие в этом эксперименте. Но у нас он не задержался. Так, сделал пару фотографий теплицы, в которой мы работали, да взял несколько интервью у нас, да в колхозе «Свет коммунизма». А вот с «Крестьянкой» вышло довольно интересно и внезапно. Все из-за того, что уже в Москве, когда Григорий Николаевич делился своими впечатлениями от работы у нас, он прямо очень нахваливал Марию Лукину. Так уж его впечатлило, что в далеко не передовом колхозе молодой специалист столь ответственно подходит к работе. Сначала он оценил ее стерильно чистый кабинет, который она старалась сделать как можно более современным. А потом еще и от меня услышал, что действительно она девушка серьезная, работящая и умная. В общем, похвалил он ее в Москве перед другом, у которого жена как раз в «Крестьянке» работает. А она и предложила своим статью про Лукину написать, ведь как раз по их профилю. И к нам приехала девица, едва ли не моложе самой Марии, да еще и с ног до головы одетая во все зарубежное. И, честно сказать, я думал, что она у нас в лучшем случае на день задержится, как и репортер из «Науки и жизни». Но Лилия Белова изъявила желание пожить в колхозе недельку. И все это время она, к моему удивлению, хвостиком бегала за Лукиной. Прямо по всей нашей животноводческой ферме. Да в своей модной одежде и обуви. Девушка оказалась на удивление большим фанатиком своей работы, что иногда даже мешало. Например, из-за того, что она пробыла у нас так долго, успели активизироваться некоторые мужики, пытаясь за ней приударить. Но хуже всего, что запал на нее и Митя Ягодецкий. Пришлось постоянно быть начеку, присматривая за тем, чтобы он как можно реже к ней приближался. Но этого товарища и поганой метлой не отогнать достаточно далеко. Он все равно умудрился устроить пару ситуаций, где показал себя во всей красе. В один день он разделся буквально до трусов и пристал к ней с вопросом, не хочет ли она упомянуть в своей статье еще и о сильных спортивных колхозниках, ведь наверняка в городе нет мужчин в такой же отличной форме, как у него, у Мити. Хорошо, хоть в этот раз без огурца обошлось. А еще раз чуть вообще не угробил всю работу девушки. Она как раз устанавливала свой фотоаппарат на штатив, как ошивающийся неподалеку Ягодецкий, словно коршун подлетел к девушке и со словами «Это не так работает!» буквально выхватил у нее из рук рабочий инструмент. И пока ошарашенная Лилия приходила в себя, он умудрился раскрыть фотик и засветить пленку, на которой уже было несколько кадров. Разозленная репортерша долго ругалась и уже сама начала угрожать Мите скорой расправой, если он еще раз появится на горизонте. На его счастье, девушка только недавно поменяла пленку и успела сгореть не так много. Иначе, боюсь, она порвала бы его на месте уже тогда. Но вот и ее работа в колхозе подошла к концу. За содержание статьи я не переживал. Девушки быстро нашли общий язык. Я видел, что Мария даже расстроена из-за ее отъезда. Но поток гостей не думал прекращаться. На этот раз Костя Доронин, с которым я так отлично провел время в Москве, позвонил и сказал, что хочет приехать на выходных вместе со своей девушкой. В озерке покупаться, да свежим деревенским воздухом подышать. Ну и со мной провести время, конечно, тоже.